опийного сырца. Ты запах не почувствовал? Воняет это зелье какой-то нелюдской вонью. Сладкой тухлятиной воняет. Тошнотный запах. Нет, ничего такого я не почувствовал. Упаковали, постарались. Человеческий нос — грубый инструмент, а собак на внутренних рейсах наши службы контроля еще не завели. Беспечничаем. Все та же песня. У нас, как можно, быть этого не может. Потому что не может быть никогда. И с кем же я там сидел? Ты что, заглядывал в салон с пивной кружкой в руке? Именно. Я дальнозоркий. А сидел ты со сценаристом Петром Сушковым. Нарядный такой и сверхнарядный, личико моложавое, но морщинок сверх меры. Может, и сам уже приохотился? Наверняка. Пустой малый. Да, человек, сидевший со мной рядом, представился сценаристом и назвался Петром Сушковым. Все правильно сказал, не соврал и сценарист, и Петр, и Сушков. А вот про то, что под ногами в сумке у него 10 килограммов вони и распада, а про это он тебе не сказал. Он не сказал, ты не учуял. Нюх слабоват, верно, слабоват. И сейчас, Ростик, эти 10 килограммов, поделенные всего-то на 5-6 граммов порции, уже начали убивать твоих москвичей. Все больше молодых дурней и дур. Прикинь, сколько это порций? Ашир выпрямился, скинула его ярость. Ты прикинь, ты посчитай. Голова кругом идет. А разве он один у них? Схватил бы его, отволок бы в милицию. У тебя силенок бы хватило. Вот тебе и факт, убийственный. Да, факт один. Но я бы засветился, понял? На одном единственном факте я бы вычеркнул себя из расследования. Нет, я больше торопиться себе не позволю. Привез? Да. Знаменский извлек из кармана 3 пакета, ужавшиеся, слипшиеся, протянул их Аширу. Ашир взял эти пакеты, разлепил, снова сложил, а потом сунул их в ящик письменного стола. Они останутся в твоей комнате, Ростик. Мне с ними по улицам ходить нельзя, я стал прозрачным, и дом у меня стал прозрачным. Это кусочки карты, которые я хочу нарисовать, когда соберу все кусочки. Дим Димыч обещал мне нарисовать эту карту, он в курсе. Нельзя, невозможно работать в одиночку. Мне, как ты заметил, помогают. И вот когда мы сложим нашу карту, ты отвезешь ее в Москву. Готовься, тянуть с этим мы не будем. Карта. Я складываю карту. Вот она и убьет их. Пошли есть. И выпить хочется. Не пойму, ты все же пьяница или следователь? Кто же пьет в такую жару и в самый полдень? Я, Ростик, спивающийся бывший следователь, выгнанный и опозоренный, понял? Ты думаешь, зачем я сюда примчался? А затем, кто тут нашел пристанище один московский неудачник, у которого еще есть денежки, и с которым можно их пропить по-быстрому, понял? Неудачники, мы с тобой неудачники, а неудачников тянет друг к дружке, чтобы вместе пить и слезы лить. Пошли, подтвердим версию. Я бы сперва душ все же принял. Ошибка. Неудачники, такие как мы, не следят за собой. Им достаточно, что следят за ними. Я все же приму. Слипся весь, устал. Пили там много? Это хорошо. Как там мой Мерет? Как поживает маленький майор? Крепкие ребята? А этот старик в тюльпеке, продавец фисташек, кто он? Так он фисташки для конспирации надумал продавать. Вот голова. Сказать тебе, кто он такой? Скажу, не поверишь. Ладно. Пошли есть и пить, потом скажу, не все скажу. Ну, голова, вот голова. Ашир повеселел, услышав про этого старика, продавца фисташек. Фисташки, говоришь, продавал. И дорого взял с тебя? Рубль потребовал. Замечательный старик, герой. Ладно, приоткрою его. Знатный чабан. Герой. Не соврал. Герой социалистического труда. Ну, пошли, пошли. Тебе к воде, мне к водке. Нет, мы их сделаем с такими ребятами.